Исаев. Первое. — А с ногами-то плохо дело, — подумал Максим Максимович. И самое обидное заключается в том, что это порядки вещей, увы. 67 — это 67, без 370. Возрастные границы — единственно непереходимые. Как лишение гражданства. Туда можно, а обратно тю-тю. Он старался растирать ноги очень тихо, чтобы не разбудить Мишаню, всегдашнего своего спутника на охоте, механика их институтского гаража. Но Томми, услыхав, что хозяин проснулся и трет ноги щеткой, поднялся, громко с подвывом зевнул и вспрыгнул на сиденье. Он всегда спал у них в ногах возле педали «Волги». Но когда хозяин просыпался и начинал растирать щеткой ноги, Томми сразу же забирался на сиденье и ложился на Мишаню. — Рано еще, — буркнул Миша. — Ни свет ведь, ни заря, Максим Максимович. Не прилетели еще ваши куры. — Сейчас мы уйдем, не сердись. Но Миша уже не слышал его. Повернувшись на правый бок, он укрыл голову меховой курткой и сразу же начал посапывать. Он засыпал мгновенно. Серая полоска над верхушками сосен была молочно-белой. Мир стал реальным и близким. Исаев увидел и валуны, которые торчали из тумана, и воду возле берега, которую, казалось, кипятили изнутри, такой пар дрожал над ней. Увидел он и трех уток, которые плавали возле берега, то исчезая в тумане, то рельефно появляясь на темной кипевшей воде. Максим Максимович любил бить в лед, когда сталкиваются точности двух скоростей — птицы и дроби. В этом есть что-то от настоящего соревнования. Мишаня, правда, смеялся над Исаевым. И над его маскировочным халатом, и над винчестером с раструбом, и над особыми патронами, которые специально заряжал доктор Кирсанов, и над тем, как Исаев мазал по уткам с близкого расстояния. Сам Мишаня ко всей этой столь дорогой Исаеву охотничьей игре относился отрицательно. Он сидел на зорьке в черном пиджаке, видный за версту, с курковой тулкой, патроны у него были отсыревшие. Иногда он начинал петь песни, что приводило Исаева в ярость. Но он боялся крикнуть, чтобы тот замолчал, потому что все время ждал появления уток. На вечерней зорьке они появляются из серых сумерек неожиданно и столь же неожиданно исчезают. Охотнику остается лишь мгновение на выстрел. Однако, несмотря на все это, Мишаня на охоте был удачливее Исаева. И уток всегда приносил больше. И всегда вышучивал Максим Максимович, когда они сидели по вечерам у костра и готовили себе кулеш. Исаев решил поэтому взять этих трех уток, чтобы утереть нос Миши. Он выждал, пока утки сошлись, и выстрелил. Одна осталась лежать на воде, бесформенной и жалкой, враз утратившей свою красоту. И то, что Исаев заметил это, помешало ему снять тех двух, которые свечой поднялись в серый туман. Одно он все-таки снял, но радости ему это не доставило. — Чего, консервы будем открывать? — смешливо спросил Мишаня, хлопотавшего костра. Исаев молча бросил двух уток к его ногам и сказал. — Сегодня твоя очередь щипать. Ты пустой. — Это почему же я пустой? — обиделся Мишаня и приоткрыл край брезента. Там лежали три кряквы. — Они ко мне прямо сюда садятся, на болотце. Я их из машины бью. Исаев снял сапоги и сказал, — Издеваешься, да? — Вода закипела? — Дрова сырые, Максим Максимович. Я уж их и бензином, и по-всякому. Критиковать вас буду. Сухой бензин вы должны были купить. У вас в спорте приятели работают. Не было сухого бензина, не ругайся. Туристский сезон. — А ты из-за туристского сезона на свой поезд опоздаете. Народ на станции, наверное, тьма. Пятница? Кто ж в пятницу едет в город? — Колхозники кто? — Мы к ним, они к нам. — Обмен опытом, — Мишаня засмеялся. — А вот для Томми вашего овсянки тут не достанешь. Чем я его две недели прокормлю? — Я раньше вернусь. Через 10 дней вернусь. Ты его покорми пшенкой или ядрицей в сельмаге возьми. Только ядрицу сначала в холодной воде замочи, ладно? И нормальной солью присаливай, а то он рыбацкую не переносит. — Будь сделано, — ответил Мишань. — Я тут с ним без вас всех птиц перестреляю. Исаев ощипал уток, сварил кулеш, потом 2 часа поспал на стареньком надувном матраце возле озера. Побрился, надел свой брезентовый походный пиджак и отправился на станцию. Напрямую через лес, до нее было 10 километров. Мишаня предлагал подвезти, но Исаев отказался. Все равно самолет у меня только завтра утром, успею. Отдыхай, Мишаня. До встречи. На станции народу было действительно полным-полно. Билеты в кассе кончились, дежурный по вокзалу ни в какие объяснения входить не хотел. — Всем вам! На базар только пошлендать! И пришлось договариваться с проводницей, которая пустила Исаева за трешницу в переполненный бесплацкартный вагон с условием, что часть дороги он проедет в тамбуре. А если придут контролеры, то всю ответственность за безбилетный проезд возьмет на себя. До дома Исаев добрался только в 2 ночи, разбитый с головной болью. На столе в кабинете лежала записочка. «ММ, 2 дня, как ваш директор наказывал позвонить ему домой или в институт из-за неприятностей. Очень искал. Нюра». Почерк у лифтерши, которая 2 раза в неделю приходила к Исаеву убираться, был детский, чуть заваленный вправо. Иногда она путала мягкий знак с ятем. И Максим Максимовича всегда это очень веселило, и записочки ее он хранил. «Какие неприятности», — подумал он. «Через 3 часа мне надо быть на аэродроме. Сейчас звонить поздно, а в 5 утра слишком рано. Пусть они подождут со своими неприятностями до моего возвращения». Он принял ванну, потом погладил серый костюм, которым всегда выступал на ученых советах. Взял несколько галстуков, долго размышлял над тем, стоит ли брать плащ. В Берлине август и сентябрь — самые жаркие месяцы. Сложил в чемодан 3 рубашки, легкие брюки, лекарства и вызвал такси. Он любил приезжать на вокзалы и на аэродромы загодя. Пройдя таможенный досмотр и паспортный контроль, он оказался среди шумной толпы японских и американских туристов, которые летели через западный Берлин в Мадрид. Странный маршрут, через Рим значительно быстрее. Исаев вдруг усмехнулся, подумав о том, как поразительны смены человеческих состояний во времени. 9 часов назад он стоял на Зорьке, 5 часов назад потел в тамбуре. Сейчас толкается среди гомонливых американских старух с острыми локтями и фарфоровыми зубами. А еще через 3 часа он должен быть в Западно-Берлинском институте социологии, чтобы оговорить график своих лекций и собеседований с коллегами по университету. Это была его 2-я поездка в Западно-Берлинский институт социологии, и он, в общем-то, представлял себе программу. Он только не мог себе представить, что когда самолет приземлится в Темпельхофе, и его встретят коллеги и отвезут на завтрак, а потом поселят в респектабельном Кайзере, и он получит у портье записочку от своего аспиранта из Болгарии Павла Кочева. «Профессор Максимыч, масса интересного материала. Сегодня увижусь с сыном Дорнброка, может, задержусь на 1-2, если хватит денег. Позвоните на всякий случай ко мне в отель Шеневальд. Мечтал бы вас повидать, Паша Кочев». И он позвонит Кочеву, и портье ответит ему, что господин Кочев теперь не живет здесь, поскольку он запросил политического убежища и переехал в другое место. Вот этого он себе представить не мог. «Вы не скажете, как мне позвонить господину Кочеву по его новому адресу?» — спросил Исаев. — Нам неизвестен его новый адрес. Кто может знать? — Вероятно, редактор курьера Ленц. Он печатал интервью господина Кочева. Исаев даже головой затряс. Так все это было дико и неожиданно. Он нашел телефон курьера и позвонил Ленцу. — Нам неизвестен его адрес, — ответил Ленц. — Если вам очень нужен господин Кочев, обратитесь в полицию, они знают. В полиции Исаеву сообщили, что делом болгарского интеллектуала Кочева занимался майор Гельтов. Однако никто из его сотрудников не знал адреса, по которому ныне проживает господин Кочев. Исаев поехал в полицейское управление. Майор Гельтов, сказали ему, сейчас здесь в связи со срочным расследованием обстоятельств гибели Дорнброка сына. Но беседовать с майором Исаев не стал, потому что он увидел его, идущего по коридору, и сразу же отвернулся к стене, ибо узнал в нем своего коллегу по работе в ставке рейхсфюрера, оберштурмбанфюрера СС Холтофа, который по заданию шефа гестапо Мюллера проводил весной 45-го года операцию против него, Исаева, известного в то время Холтофу как штандартенфюрер СС фон Штирлиц. Исаев знал, что Шелленберг умер в 54-м. Айсман трудится в концерне Дорнброка. Единственный, кто исчез из поля зрения Исаева, был Холтов. Изменив голос, Исаев позвонил майору из автомата. — Право господина Кучева не открывать свой адрес, — отрезал майор. — Он живет в демократической стране и пользуется гарантиями нашего законодательства. С кем я говорю? — Со мной, — ответил Исаев и повесил трубку. В тот же вечер Максим Максимович связался с профессором Штруббе, который отвечал за программу Исаева, и попросил внести коррективы для того, чтобы ближайшие 3 дня были у него совершенно свободными. На завтра Исаев посетил своего издателя, который 3-м тиражом выпустил его монографию «Германия. Апрель 45-го» и впервые за все его поездки не стал отказываться от предложенного гонорара. После этого он засел в библиотеке, пересмотрел гору литературы по математике и физике, сделал выписки из телефонных справочников Эссена, Киля и Гамбурга, связался по телефону с Мюнхеном и Франкфуртом и, наконец, нашел того, кого искал — физика Рунге. Второе. — Извините, что я к вам так поздно, доктор Рунге. — Кто вы? — Мое имя вам ничего не скажет, но дело у меня к вам крайне срочное. Они стояли в дверях. Хозяин заслонил дверь и не приглашал гостя войти. — Я сейчас занят, очень сожалею. — Минута у вас найдется? — Минута, да. Только вряд ли крайне срочное дело можно решить за минуту. — Это лицо вам знакомо? — спросил Исаев, показывая Рунге маленькую фотографию. — Очень знакомый молодой человек. Ему сейчас 56. — У меня плохая память на лица. — Кто с вами работал в концлагере Фленсбург? — Холтов? — Так это Холтов или нет? — Да. Пожалуй, что... Мне кажется, что он, но я боюсь ошибиться. Хотя нет, точно это Холтов. Теперь посмотрите на это фото. Тоже он так постарел. Неужели жив? Ну, а если жив, тогда что? Покажите оба фото еще раз. Может быть, нам все же договорить у вас в доме? Прошу. Рунге пропустил Исаева в комнаты. Вероятно, вы сначала спросите, знаю ли я адрес Холтова. И сразу позвоните в Федеральную комиссию по охране Конституции. Я ни о чем вас не спрошу. Все надоело. Просто мне надо кончить работу, которую я отдал последние 10 лет. А если я обращусь к властям, меня начнут таскать по комиссиям, комитетам и подкомиссиям. Я прошел через все это. Допросы, очные ставки, свидетельские показания в суде, оправдания обвиняемых. Все-таки Кальтенбруннера повесили. А остальные? Где Бернсман? Зерлих? Айсман? Где они? Бернсман в земельном суде, Айсман у Дорнброка, Зерлих в МИДе. — Вы пропустили Штирлица, господин Рунге. — Штирлиц спас мне жизнь. — Если бы война продлилась еще месяц, и русские танки не вошли в Берлин, Холтов бы вас прикончил, несмотря на все старания Штирлица. — Вы хотите, чтобы я предпринял какие-то шаги? — Да. — Зачем это нужно вам, если я не хочу этого? Я, которого Холтов мучил, кому он прижигал сигаретой кожу, кого он поил соленой водой. Зачем это нужно вам, если я этого не хочу? Зло не имеет права быть безнаказанным, господин Рунге. Он одинок? 5 лет назад у него родился внук. Наши внуки не виноваты в том, что было. Верно, в этом виноваты деды. Объявив войну, я принесу зло его жене, детям, внуку. Вы призываете меня к мести, а я против мести. Чем скорее мир забудет ужасы нацизма, тем лучше для мира. Надо забыть прошлое. Ибо если мы будем в нем, мы не сможем дать будущее детям. Забыть прошлое. Очень удобная позиция для негодяев. Вы у меня в доме. Я не имею чести знать вас, но просил бы выбирать точные формулировки. Я точен в выборе формулировок. Нас здесь никто не слышит, надеюсь. Рунге ответил. Нас здесь никто не слышит, но мое время кончилось, так что... Он поднялся. Всего вам хорошего. Ищите мстителей в других местах. Сядьте, господин Рунге. Я не собираюсь забывать прошлое. Я не забыл, какие вы писали показания в первые дни после ареста. Я не забыл, скольких людей вы ставили под удар своими показаниями. Я не забыл, как на допросах вы клялись в любви и верности фюреру. Штирлиц. И благодарите Бога, что я не приобщал ваши доносы к делу. Иначе вам было бы стыдно смотреть в глаза Нюрнбергскому трибуналу, где вы вели себя как мученик-антифашист. Я имею слабость к талантам, поэтому я изъял из дела все ваши гадости и оставил лишь необходимые клятвы в лояльности. Благодарите Бога и меня, Рунге, что по вашим доносам не посадили никого из ваших коллег. И прозрели вы не в тюремной камере. Вы прозрели, когда я отправил вас в спецотдел лагеря, в удобный коттедж. Вас поили кофе, кормили гуляшом, но на ваших глазах вешали людей. А там были талантливые люди, Рунге, очень талантливые люди. И не моя вина, что вас там начал пытать Холтов. Тогда я уже не мог помешать им. Штирлиц! Штирлиц, вы правы. Я Штирлиц. Рунге отошел к окну. Он долго молчал, а потом повторил. Штирлиц. Сайф усмехнулся. Штирлиц. Рунге долго стоял возле окна и курил. Не оборачиваясь, он тихо сказал. Я напишу все, Штирлиц. Вам я готов написать все. Диктуйте. Нет, Господь с вами. Я пришел не для того, чтобы диктовать. Я пришел для того, чтобы вы не забывали. Я не хочу, чтобы Холтов повторял с вашими внуками то, что он делал с вами. Третье. Доброе утро. Могу я поговорить с майором Гельтофом? Майор Гельтоф сейчас дома и просил не беспокоить его до 11. Пи-пи-пи. Стерва, — ругнулся Исаев. То, что она не говорит обязательного «Auf Wiedersehen», сбивает меня с толку. Это от старых немцев. Все-таки 13 лет в Германии что-нибудь значит. Исаев остановил такси. Вильмерсдорф, Ройштрассе 7. Гельтоф жил на Гендельштрассе. Но Исаев по привычке не назвал точного адреса. Первое время он и в Москве, когда ехал на такси, ловил себя на мысли, что называет «скатертный переулок», вместо того, чтобы просить шофера отвезти его прямо на улицу Воровского. От Ройштрассе до Гендельштрассе было совсем недалеко, полкилометра, не больше. Исаев огляделся, улочка была пустынная и тихая. Коттеджи за высокими металлическими заборами, много плюща, плакучие ивы вокруг маленьких озер, воркование голубей и звонкие голоса детишек. — Улица хорошая, — отметил Исаев. — А вон та ограда с бетонным выступом как раз для меня. Я смогу посидеть, он меня не увидит из своего дома. Когда он будет выезжать и остановится на улице, чтобы закрыть ворота гаража, я успею сесть к нему в машину. Когда из ворот выехал BMW 1700, и Холтов пошел закрывать за собой ворота гаража, Исаев быстро поднялся и тут же снова сел. Свело ногу. Он понял, что не успеет сесть в машину до того, как Холтов вернется. Он успел открыть дверь BMW одновременно с Холтовым. Тот посмотрел на Исаева, сначала недоумевающе холодно, потом отвалился на спинку сиденья и, побледнев, тихо спросил. — Ты же мертв, Штирлиц. А зачем ты появился? Что тебе нужно от меня? — Я рад, что ты сразу поставил точку над «и». Мне действительно кое-что от тебя нужно. — Что? — Хорошее начало. Молодец, Холтов. Вон автомат. Позвони в газету к редактору Ленцу и пригласи его на дружескую беседу куда-нибудь в бар. Я после объясню, что меня будет интересовать. Четвертое. — Добрый день, редактор Ленц. — Здравствуйте, инспектор. — Мое звание майор. — Да? Хорошо. Я это запомню. После паузы Холтов сказал. — Мне пришлось пригласить вас в этот бар, потому что так будет лучше. Я не хочу лишнего шума. Вызов в полицию, официальные показания — это всегда вызывает шум. — Я не боюсь шума. Наоборот, я люблю шум. Он мне выгоден. Ведь я газетчик, майор Гельтов. — Значит, вы не хотите говорить со мной здесь? Подумав, Ленц ответил. — Я слушаю вас. Ваша газета — единственная, получившая интервью Павла Кочева. Меня интересует, кто из ваших сотрудников беседовал с ним. Когда это было? И где? Я обещаю вам, что это будет нашей общей тайной. В бар зашли трое молодых ребят и девушек. Они заказали бутылку оранжада и сели к столику возле окна, разложив на нем учебники. Один из парней подошел к музыкальному автомату и бросил 20-пфенниговую монету. Яростно загремели ливерпульские Битлз. «Вот сволочь!» — рыгнулся Исаев, включая диктофон, лежавший в левом кармане пиджака. Откинувшись на спинку кресла, он напряженно прислушивался к разговору Холтова и Ленца. «Итак, где, когда и кто из ваших сотрудников в последний раз видел болгарского ученого Кочева? Вы убеждены, что я обязан отвечать на этот вопрос?» «Хорошо, давайте иначе. Пришлите ко мне того газетчика, который интервьюировал Кочева. Я обязуюсь не требовать у него данных о теперешнем местонахождении Кочева. Мне нужно показание, всего лишь показание под присягой. С такой моей просьбой вы не можете не согласиться». «Мне не совсем понятен ваш интерес к этому Кочеву. В чем дело? Он преступил закон?» «Нет, отнюдь. Просто я должен быть во всеоружии, когда им начнут интересоваться официальные инстанции. Наш Сенат, Боннская администрация. Давайте созвонимся сегодня вечером, а? В 5? В 7. В 5 у меня самое горячее время с выпуском номера». «Вы не ответили. Пришлете вашего парня?» «У меня есть и женщины, занимающиеся журналистикой», — улыбнулся Ленц. «Я дал вам ответ, майор. Я буду звонить в 7 часов. Всего хорошего». В машине Исаев сказал: «Поезжай к себе, Холтов. И сразу же пусти за Ленцем хвост. И пусть сядут на его телефоны. Он переведет тебя к тому ответу, который я ищу. Хочу предупредить, что если у тебя возникнет надобность в контакте с Айсманом и его людьми, ты поставишь себя в неудобное положение, понимаешь? Я перестану тебе верить». «Откуда ты знаешь про мои контакты с Айсманом? Ему нечего бояться, он прошел денацификацию». «Я знаю, что он прошел денацификацию. Но ему есть чего бояться. Дорнброк, конечно, могучий человек, но не всемогущий. Времена изменились, Холтов». 5. В 7:45 Ленц передал майору Гельтову кинопленку об эмигрировавшем Красном, которую он просил приобщить к делу как вещественные доказательства, снимающие все и всяческие вопросы по поводу решения господина Кочева. Холтов привез эту пленку к себе домой и в гараже, дождавшись, пока стемнело, прокрутил ее Штирлицу через проектор, приспособив беленую стенку под экран. Вот веселый Паша Кочев выходит с красивой высокой девицей из кафе. Вот он садится вместе с ней еще двумя парнями в открытый автомобиль. Вот они едут по городу. Паша выставил руку навстречу ветру, ловит его пальцами. Это очень приятно — ловить ветер сжатыми пальцами. Вот он подъезжает к пляжу, переодевается в кабине, купается с молодыми ребятами и девушкой, пьет виски из горлышка, бутылка идет по кругу. Ай да веселая компания. Ай да идиот Исаев, старый, доверчивый, отживший свое идиот. Ай да Паша Кочев, аспирант профессора Исаева. Ай да времечко пришло, когда Исаева обвел вокруг пальца мальчишка. Причем здесь мальчишка? Просто сам Исаев годен на свалку. Как старая отжившая рухлядь, как матрац с металлическими проржавелыми пружинами. Ай да... Ну-ка, давай прокрутим еще раз. Хватит, сколько можно? Теперь с этим все в порядке, Штирлиц. Зачем зря тратить время? Давай все сначала, говорю я тебе. Он сидел теперь возле самого проекционного аппарата, пристроившись так, чтобы видеть на экране все детали. А зачем, собственно? Здесь все точно. Непонятно лишь одно, зачем надо было писать мне записку. Зачем? Задержусь на пару дней. Если он дал себя снять, то почему не сказал при этом ни слова? Хочет быть чистеньким, просто ушел и все? Он же не дурак, он умный парень. Он понимает, что предательство остается предательством, независимо от того, кого предал, друга или незнакомого. На чем они могли его взять? Споили? Ерунда, на этом ловят только трусливых болванов. Женщина? Времена теперь другие, теперь, слава богу, перестали бояться шантажа. Почти перестали, — машинально поправил себя Исаев. Идиот, конечно, испугается, а мал-мальски думающий человек... Нет, на этом они его не могли подловить. Или... И случилось это на следующий день после его встречи с Дорнброком. — Стоп! — вдруг крикнул Исаев. — Останови аппарат! Какое было число на афише, мимо которой они ехали? Там было не то число, которое мне нужно. Вернее, там было то число, которое не нужно им, а очень нужно мне, — быстро думал Исаев. Это точно. Если только я не ошибся, господи, только бы мне не ошибиться. Они проезжали на машине тумбу для расклейки объявлений. Там была афиша о каком-то концерте. Сегодня, 19-го, Конгресс-Халле. А он попросил убежище 21-го. Останови аппарат. Мотай назад, Холтов. Там, где я скажу, останови. Дальше. Внимание. Стоп, стоп! Сегодня в Конгресс-Халле концерт Жака Делюка. Бах в новом изложении. Тебе всунули липу, Холтов, — подумал Исаев. Кочего никто не видел из газеты Ленца. Они врут тебе, Холтов. Они подставляют тебя под удар, потому что это доказательство будет уже не их, а твоим доказательством. Не принимай эту ленту как доказательство, Холтов. Сделай с нее пару копий. Это обеспечит тебе безбедную старость, когда тебя выбросят в отставку. И ничего не говори Айсману и Ленцу. Попроси их сначала прокрутить это по телевидению. И все. А потом, скажешь ты, это будет приобщено к делу вместе с откликами печати. Ты понял, что они тебе подсовывали, Холтов? — думал Исаев, сидя в кресле. — Ну что же, — сказал он наконец, — окей. Теперь мне все ясно. Попроси Ленца устроить завтра показ этой пленки по телевидению. Мальчик выбрал свободу, мальчик у нас весело живет и ездит купаться. В конце концов, парень не обязан встречаться с теми, с кем он не хочет встречаться. Исаев поднялся и сразу же опустился в кресло. Снова свело ногу. — Хотя, знаешь, Холтов, все-таки сними копию с этой ленты, и пусть она будет у меня. Когда Холтов уехал, Исаев взял такси и попросил шофера отвезти его к ЗОО. Оттуда два шага до Европа-центра, а там на восьмом этаже редакция «Телеграфа». К этому изданию Исаев относился серьезно, а к ведущему обозревателю Гейнцу Кроне особенно. Шестое. «Телевидение? Я прошу соединить меня с редакцией новостей. Говорит Гейнц Кроне из «Телеграфа», добрый вечер. Только что вы передавали материал о сбежавшем красном. Я уже обратился в прокуратуру, ибо редактор Ленц комментировал заведомую фальшивку. Наши люди сейчас выйдут к вам. Примите их, пожалуйста, и в избежание недоразумений дайте им возможность сделать заявление». «Каких недоразумений?» «Мы обвиним вас в преступном сговоре с Ленцем, который предлагает нашим властям сфабрикованную с помощью телевидения фальшивку». «Я приму ваших людей, господин Кроне». Гейнц Кроне подмигнул Исаеву и спросил: «Сколько я вам должен за сенсацию?» «Это мой подарок за вашу драку против Франца Йозефа Штрауса». Они сидели на восьмом этаже громадной махины Европа-центра и напряженно смотрели на экран телевизора. Если все пойдет так, как задумал Исаев, то через несколько минут должно состояться повторное прокручивание материала, представленного Ленцем. Диктор, мотнув головой, поправил галстук и сказал: «Дамы и господа, в программу наших вечерних передач вносятся коррективы. Газета «Телеграф» потребовала повторного показа кинокадров, посвященных пребыванию у нас красного интеллектуала Кочева, сбежавшего из-за железного занавеса. Я хочу представить вам репортеров «Телеграфа» Франца Проста и Пауля Риттенберга, пожалуйста». «Мне нужен телефон», — сказал Риттенберг. «И мне хотелось бы видеть рядом с нами редактора Ленца», — добавил Прост. «Первая просьба выполнима, а вторая, увы, нет. Редактор Ленц уже уехал из телецентра». «Ну что ж, давайте еще раз посмотрим его материал», — сказал Риттенберг. «А мы прокомментируем его по-своему». Замелькали кадры. Кочев смеется, Кочев пьет. Кочев плавает, Кочев едет в открытой гоночной машине к городу. Вот большой столб, на котором наклеено объявление. «Сегодня в Конгресс-Халле концерт Жака Делюка». «Стоп-кадр!» — воскликнул Прост. «Дамы и господа, мы просим вас прослушать и просмотреть выступление редактора Ленца. Пожалуйста, включите запись на видео», — попросил Прост диктора. Возникло лицо Ленца. Чуть усмехаясь, жестко и снисходительно, он говорил: «Давайте позволим человеку быть свободным в своих поступках. Право каждого человека вести себя так, как ему представляется целесообразным и возможным. Вероятно, на наше учреждение оказывают давление из-за стены, выдвигая очередную версию о похищении. А Кочев просто не хочет встречаться ни с кем, кроме тех, кто ему приятен. И это его право. — Стоп-кадр! — воскликнул Риттенберг, и лицо Ленца замерло на экране. — В этом месте, — продолжал Прост, — мы хотели бы задать редактору Ленцу лишь один вопрос. Когда был снят этот материал о Кочеве? — Он же сказал, — ответил Риттенберг, — что эти кадры сняты после того, как Кочев принял решение не возвращаться в Болгарию, то есть после 21-го. Я прошу операторов еще раз показать кадр проезда Кочева, тот самый, где мы прервали показ. — Благодарю. — Дамы и господа, я прошу вас самым внимательным образом посмотреть на эту тумбу для объявлений. Сегодня 19-го в Конгресс-Халле. Кочев запросил право убежища и исчез 21-го, ибо и 20-го, и 21-го он переходил зональную границу, это установлено. Эксперты прокуратуры и наши репортеры сейчас находятся возле этой тумбы. Редактор Ленц может ведь сказать, что это объявление было на тумбе и 23-го, и 25-го, не так ли? — заметил Прост. — Пауль, соединись с нашими коллегами. Я хочу, чтобы эксперт дал телезрителям ответ, наклеивались ли новые объявления на эту тумбу, когда и сколько. И если эксперт прокуратуры подтвердит, что на объявление от 19-го наклеивались каждый день новые объявления в течение всей этой недели, мы потребуем привлечения Ленца к суду за дефамацию. Ибо он утверждает, что показанные им кинокадры были сняты вчера по его просьбе. — Это больше, чем дефамация, — возразил Риттенберг, набирая номер телефона. — Это преступление, которое попадает под статьи Уголовного кодекса. В трубке, которую держал Риттенберг, захрипел и донесся голос. — Говорит эксперт Лоренц, Вернер Лоренц. На объявление 19-го мы обнаружили еще 7 наклеенных объявлений. Официальную справку я представлю в прокуратуру сегодня же. Каждый день наклеивалось новое объявление. Следовательно, съемки Кочева проводились 19-го, то есть когда он еще не собирался просить убежище. — У нас все, — изменившись в лице, сказал Прост. — Благодарим руководство телевидения за ту помощь, которую оно оказало в разоблачении политической фальшивки. Той же ночью редактор Ленц был арестован. На первом допросе, который проводил Гельтов, он отказался давать какие-либо ответы в отсутствие адвоката и был припровожден в камеру предварительного заключения. 7. Только что звонил Айсман. Он обеспокоен всем этим делом с Ленцем, Штирлиц. Он назначил мне встречу на завтра с утра, — сказал Холтов, приехав в маленькое кафе, где его ждал Максим Максимович. Он понимает, что ты был обязан арестовать Ленца? Я его должен выпустить под залог. Объясни, что тебе это делать невыгодно. Если ты его отпустишь, телеграф заставит прокуратуру снова вернуть его в тюрьму. Объясни, что тебе выгоднее держать Ленца в тюрьме, пока они выстроят для него надежную линию защиты. Штирлиц, мне трудно играть роль болвана. Понимаешь? Может быть, в сравнении с тобой я полный болван, но я должен понимать хотя бы самую малость того, чего ты хочешь добиться всем этим делом. Я надеялся, что... Быть может, ты хоть сейчас научишься думать, когда на карту поставлена твоя жизнь. Причем тут я, семья, внук, изживая сентиментальность, Холтов. Это всегда губило разведчика. Если захочешь войти в блок с Айсманом, он меня постарается убрать. Но если я буду убран, то это уже по условиям моей игры. Материалы Рунге против тебя будут немедленно опубликованы. И мое заявление о тебе тоже. Так что ты должен не просто помогать мне в те дни, которые нам предстоит вместе прожить. Тебе еще придется оберегать меня от Айсмана. 8. Айсман встретился с Холтовым рано утром. Концерн выделил Айсману средства для найма конспиративных квартир не только в Западном Берлине, но повсюду в Европе. Там люди из бюро Айсмана, ведавшего контрразведкой и экономическим зондажем конкурентов, встречались с многочисленной агентурой. Холтов, изменивший фамилию в конце войны, передал Айсману, который нашел его в 49-м году в полиции Эссена, всю свою агентуру, привлеченную им в свое время работать в гестапо. С тех пор они регулярно встречались на конспиративных квартирах Айсмана. Холтов не был посвящен в святая святых концерна, но задание своего товарища по гестапо выполнял охотно, зная, что взамен той помощи, которую он оказывал, он получал незримую поддержку семьи Дорнброка. — Милый Холтов, — сказал Айсман. — Кто-то играет против нас. И очень сильно играет. — Ты преувеличиваешь. Просто вы плохо сделали материал для Ленца. Торопись придумать что-нибудь, потому что он уже начал плакать в камере. А это, как ты помнишь, плохой симптом. — Скажи ему, чтобы он дал тебе вот какие показания. Этот киноматериал ему вручил Люс через своего помощника. Режиссер Люс. Тот самый Люс, который идет по делу Дорнброка. И снят он в его манере этот материал, не правда ли? Резкий монтаж, свободный поиск вокруг главного героя. Кочев нигде не доминирует в кадре, он всюду проходит вторым планом. Ты поясни это Ленцу. Скажи ему, что этой версии он должен держаться до конца. Естественно, ты объяснишь ему, что после дачи этих показаний его немедленно освободят под залог. И он будет по-прежнему выпускать газету и получит в придачу время на ТВ для сенсационного выступления. Материалы мы уже готовим. — Почему ты думаешь, что против нас играют? — Я ощущаю это кожей. — Я бы с удовольствием избавился от этого дела. — Ничего, — усмехнулся Айсман. — Если мы с тобой выскочили из той передряги, то из этой-то наверняка выберемся. Ты начни только, а потом дело уйдет от тебя, и уйдет оно к Бергу, к этому паршивому демократу из прокуратуры. 9. Мистер Арвелл У. Мартенс, бокс 4596, Иллинойс, США. Уважаемый мистер Мартенс, сейчас в Западном Берлине прокурор Берг, профессор права Боннского университета, почетный профессор Сорбонны, рожден в Кёнигсберге в 1903 году в семье теолога, социал-демократа. Ведет расследование обстоятельств таинственной гибели Ганса Дорнброка, а также исчезновения болгарского гражданина, аспиранта Павла Кочева. Научным руководителем Кочева в течение его двухлетнего пребывания в аспирантуре был я. Именно я ориентировал его на исследование нацистского прошлого концерна Фридриха Дорнброка. Именно я рекомендовал ему заняться изучением вопроса о неонацистских тенденциях в Западной Германии, о помощи неонацистам со стороны концерна Дорнброка, возрожденного в начале 50-х годов, несмотря на решение Потсдамской конференции. Поэтому я готовлюсь к тому, чтобы выступить со свидетельскими показаниями против официальной версии, согласно которой Павел Кочев попросил политического убежища. Я еще не готов к тому, чтобы выступить со своей версией, однако опровержение, очевидно, несправедливого также необходимо, как и утверждение справедливости. Я был бы глубоко признателен вам, мистер Мартенс, если бы вы согласились помочь мне, ответив на ряд вопросов. Первый. В 1945-46 годах вы являлись начальником отдела декартелизации и военной администрации. В связи с чем вы оставили этот пост? Второй. Вы обнаружили Дорнброка и, задержав его, передали британским оккупационным властям по месту его проживания. Судя по сообщениям печати, вы также выявили еще несколько десятков нацистов, как фюреров военной экономики, так и работников аппарата РСХА. Не приходилось ли вам сталкиваться в ходе расследования с бывшими офицерами СД и СС Айсманом, Холтофом, Вальтером Нозе и Куртом Гролле? Третий. Подвергались ли вы давлению со стороны людей, близких к германским картелям, во время вашей работы в Германии? Я был бы весьма признателен за ответ. С наилучшими пожеланиями. Максим Чесаев, Владимиров, профессор СССР.